обрамленную с обеих сторон огромными каштанами. Ну разве можно не любить Вену? Я почти не знаю город, мне редко приходится бывать дальше Петерплац. Это мы наверстаем, я покажу вам Дунай и Гринцинг. Люди осудят. Они и так осудят, видя нас вместе. Чего вы боитесь? Ей не понравился оттенок пренебрежения в его голосе, и она замолчала. А потом приятнее было смотреть по сторонам, а не разговаривать. Экипажи знатных господ вызывали у Констанции восторг и изумление. Говорят, иногда сам император выезжает кататься по Пратеру, желая показать свою демократичность и готовность разделить с подданными их радости. Когда Вольфганг приветливо улыбнулся красивой женщине средних лет, проехавшей мимо в просторном голубом экипаже, в Констанции заговорила ревность. «Кто это?» — отрывисто спросила она. «Графиня Тун, мой близкий друг. Какая старая! В 37 лет! Многим мужчинам нравятся женщины в этом возрасте». Она вдруг спросила, «Вам непременно надо ехать завтра к князю Кобенслу?» «Я думал, вы не против моей поездки. По крайней мере, какое-то время отдохнете от меня. Разве вы так не говорили?» «То было на прошлой неделе. Но я еду туда отдохнуть и писать музыку». «Почему вы не пишете музыку дома? Ведь мама взяла на прокат фортепиано. Очень мило с ее стороны. Но как откажешь Кобенслу? Ему важно поскорее закончить 6 сонат для скрипки и фортепиано. Артарио, музыкальный издатель, кажется, всерьез в них заинтересован, а деньги сейчас очень нужны». Он не сомневался, в загородном имении Кобенсла работа пойдет на лад. «Мне будет скучно без вас», — призналась Констанца. «Я вернусь в конце июля». «Вы думаете, Артарио понравятся сонаты?» В голосе девушки слышалась искренняя озабоченность. «А вам они нравятся?» «Вольфганг, вы еще спрашиваете. Я привезу вам оттуда подарок. Браслет, кружева, ленты». Он уклонился от ответа. «Известно ли вам, что Пратер был королевским охотничьим заповедником, пока Иосиф не открыл его для широкой публики? Когда я ребенком играл с Марией Антуанеттой, принцесса думала, что у меня, как и у нее, есть свой собственный охотничий парк». «Вы были с ней так хорошо знакомы?» — с благоговейным трепетом спросила Констанца. «Она смотрела на меня, как на игрушку». «Но вы и вправду играли для королей Франции и Англии?» Он замялся. «Да, не такой уж великий подвиг, как представляется некоторым. Ни настоящей музыкальностью, ни вкусом они не отличались». Вольфганг почувствовал, как рука девушки сильнее сжалась в его руке, и к той части Пратера, где никого вокруг не было, Констанца дала себя поцеловать. А потом, высвободившись, сказала: «Не надо, о нас могут плохо подумать». Уже смеркалось, когда они вернулись на Петерплац. Вольфганг пытался объяснить причину опоздания, на Пратере не протолкнешься, но госпожа Вебер смерила его скептическим взглядом и сказала: «Я знаю, господин Моцарт, вы не обманете честную девушку. Но ваша неосторожность может вызвать ненужные толки». Он залился краской и с жаром ответил: «Честью Констанцы я дорожу больше, чем кто бы то ни было, и первый готов оберегать ее. Надеюсь. В противном случае мне самой придется сопровождать вас повсюду». Констанца скорчила гримасу и тайком от матери сунула Вольфгангу под дверь записку. В записке говорилось: «Запомните, Вольфганг, я жду от вас по возвращении подарок, хороший подарок». В Рейзенберге, летней резиденции князя Кобенсла, Вольфганг чувствовал себя как дома. Расположено поместье было прекрасно, и из окон открывался чудесный вид на горную гряду Каленберг, подступавшую к Вене с востока и почти граничившую с Леопольдсбергом, где около 100 лет назад была прорвана турецкая осада. Поместье находилось в часе езды от Вены, и в ясный день вдалеке различались очертания города. Кобенцл обеспечил Вольфгангу все удобства. Князь сам отвозил его письма в город на почту, предоставил в распоряжении композитора музыкальную комнату и штейновское фортепиано, купил нотную бумагу, перья, чернила и утверждал, что почитает за честь служить его таланту. Кроме того, князя очень интересовало, как пройдет встреча Вольфганга со Стефани, намеченная на август. Как-то раз, сидя после обеда за чашкой кофе с пирожными, Кобенцл сказал: «Конечно, Стефани может добиться постановки оперы по своему либретто, и все же неразумнее ли поискать либреттиста получше?» «Кого бы вы предложили?» — спросил Вольфганг. Князь отличался хорошим вкусом и имел большие связи. «Самых лучших? Шекспира или Мольера?» «Мольер идеально подошел бы для оперы Буффа. И представляете, как подошли бы Гамлет или Отелло для оперы Серия?» «Их стихи затмят любую музыку, только не вашу». «Спасибо, граф Кобенслов. Надо писать либретто для музыки, а не приспосабливать музыку к стихам. Были бы Шекспир или Мольер сейчас живы, мы поработали вместе. Но где я найду человека, который сможет подогнать их стихи под мою музыку?» «А вам никогда не приходило в голову попробовать это самому, Вольфганг?» «Случалось. Но я не либреттист, хотя некоторые находят у меня литературный дар. Я композитор и должен сочинять музыку на готовый текст, чтобы выразить определенную идею. И чтобы подчеркнуть драматизм действия, в этом суть. В опере поэзия должна всегда быть послушной слугой музыки, иначе нельзя». «Глюк с вами не согласился бы. Уходя с его оперы, что вы помните, сюжет или музыку?» «Разумеется, музыку. И все-таки мне кажется, у вас могло бы получиться интереснейшее соединение». «А я боюсь, скорее недоразумение. Моцарт и Мольер. Или Моцарт и Шекспир. Нет, я не согласен с вами». «Ваше сиятельство, суждение ваше весьма для меня лестно. Я высоко ценю обоих поэтов, в особенности Мольера. Но Мольера сейчас нет с нами. А живого либреттиста, по крайней мере, всегда можно заставить переделать либретто так, чтобы оно соответствовало музыке. И вы действительно рассчитываете добиться этого от Стефани или от кого-либо другого?» «Я всегда надеюсь на лучшее и готов к худшему». Вольфганг снова решительно взялся за работу. Нужно было написать еще две сонаты, но он так скучал без Констанции. Ее не назовешь красавицей, как Алоизию, и не так она остроумна, как графиня Тун, и не так изысканно, как Кобенцл, но все-таки воскресенье, проведенное с ней в Праторе, было одним из счастливейших дней в его жизни. И постепенно воспоминание об этом дне стало основной темой его первой сонаты. Мысли, давно созревшие в голове, складывались в эпитафию чудесному дню, который они провели вместе. Ее тонкая стройная фигурка незримо присутствовала в его музыке. И по мере того, как складывалась соната, милая и простая, как Констанция его мечты, чувство одиночества отступало. В последней сонате звучало совсем иное настроение. Вольфганг сделал ее мучительной и взволнованной. И все же музыка искрилась и переливалась, и была предельно мелодичной. Он построил ее так, словно партии фортепиано и скрипки были концертирующими. И в то же время они были неразрывны. Одна была немыслима без другой. Вольфганг надеялся, что Констанции обе сонаты понравятся так же, как нравились ему. Он вернулся в Вену раньше, чем предполагал. Очень уж хотелось поскорее преподнести сонаты Констанции и насладиться ее радостью. Но никто его не ждал. Он вошел в дом Веберов, никем не замеченный, и, подходя к гостиной, услышал визгливый голос госпожи Вебер. «Констанца, я говорила, не печь сегодня сразу все оладьи». «Но это же гораздо проще — испечь все разом», — ответила Констанца. «И дороже. Сколько раз повторять, что у нас нет денег? Ты такая неэкономная, совсем как твой отец». Констанца стала испуганно оправдываться, а госпожа Вебер не унималась, и никто не убирал сегодня квартиру. «Не могу же я все делать одна. Хочешь, чтобы убирала я? Мало я для тебя в жизни сделала». Констанца промолчала, и Вольфганг кашлянул, чтобы дать знать о своем присутствии. Госпожа Вебер, взяв себя в руки, улыбнулась и сказала: «Мне очень жаль, что вы стали свидетелем семейной ссоры, но согласитесь, в семье чего не случается?» «Нет, он не согласен. В его семье никогда ничего подобного не бывало. Я хотела оставить немного оладий для вас, господин Моцарт. Благодарю вас. Но вы вернулись раньше, чем обещали». «Тон у госпожи Вебер обиженный», — подумал Вольфганг, словно он ее в чем-то подвел. «Мне не следовало выходить из себя, но, знаете, троих сирот воспитывать одной не так-то легко. Порой мне кажется, что они сведут меня в могилу». «Вы хорошо провели время, Вольфганг?» — спросила Констанца. «Там было спокойно и приятно. И я привез вам подарок». «Подарок?» Констанца оживилась. «Две сонаты, которые я сочинил у Кобенсла». Он вручил ей сонаты, но она неохотно приняла подарок, и вид у нее был разочарованный. Госпожа Вебер велела дочери тут же вернуть их обратно. «Мы очень ценим ваш щедрый дар, господин Моцарт», — сказала она, — «но Констанца не может его принять. Я мечтал посвятить сонаты ей. Это, несомненно, большая честь, однако стоит молодой незамужней девушке их принять, как пойдут сплетни, все сразу поймут. Тот, кто дарит, питает к ней нежные чувства». «А что скажете вы, Констанца?» — спросил Вольфганг. «Вы бы хотели иметь эти сонаты?» «Как сказала матушка, я польщена, но...» «Констанца еще ребенок», — прервала госпожа Вебер. «Приходится ее наставлять. Вам следует посвятить свои сонаты тому, кто сумеет вас лучше отблагодарить, господин Моцарт». «Может, все-таки разумнее съехать от них?» — подумал Вольфганг, как советовал папа.